«Следующая остановка Чертанова», — объявило вагонное радио, когда Денисов стоял уже в тамбуре. В соревновании с электричкой я на этот раз выиграл. Инспектор уголовного розыска обязан первенствовать. Он усмехнулся. Подъезжая к Чертанову, Денисов успокоился. За два прошедших дня на месте происшествия ничего не изменилось. Чернела частая сеть контактных проводов. Серый путепровод был по-прежнему пустынен и казался принадлежностью пейзажа, как голый лес по обеим сторонам путей. Денисов дошел до контактной мачты, о которой тогда же на месте происшествия поставил в известность следователя. Здесь все осталось почти таким же, как тогда, только снег немного осыпался. Но вмятина, очертаниями напоминавшая человеческое тело, осталась, как и след волочения, соединявший вмятину с железнодорожным полотном. Денисов поднялся на путепровод. Наверху было ветрено и бесснежно, зато внизу, у основания моста, намело сугробы, а кое-где обнажился промерзший с блестящими перламутровыми раковинами речной песок. Все здесь было осмотрено, учтено, описано. С путепровода Денисов свернул направо, в деревню, откуда в день осмотра донесся до него крик петуха. Инспектора уголовного розыска наверняка побывали и здесь, интересуясь обнаруженной на путях девушкой, о которой в деревне никто не знал. Если то, о чем я думаю, подтвердится, это уже не будет иметь значения, — подумал Денисов. За мостом, скрытая деревьями, открылась довольно большая деревенька, взбирающаяся окраинными избами и садами на невысокие увалы. Бездонной глубины тишина простиралась окрест. Денисов старался не думать, верна ли внезапно возникшая версия, которая привела его в эту деревню. «Волнуюсь, точно это мое первое самостоятельное дело», — подумал он. Впрочем, раскрытие одного преступления не дает никаких преимуществ в раскрытии следующего, говаривал инспектор Мура Кристинин, его первый наставник. Узкий, незамерзающий ручей разделял деревню на две части. Денисов двинулся вправо, ближе к железной дороге и путепроводу. Из крайней избы его заметили. Два женских лица, старое и молодое, приникнув к оконному стеклу, смотрели на него с любопытством. Денисов открыл калитку. Тотчас откуда-то из-под крыльца вылетела заливисто лая кудлатая собачонка. «Ты хороший», — из вежливости сказал ей Денисов. Пес продолжал лаять и набрасываться, пока Денисов не поднялся на крыльцо и не постучал. В избе включили свет, открыли дверь. Денисов увидел девушку, она собиралась уходить, пучеглазую, недовольную, в круглой зеленой шапочке. «Царевна-лягушка», — мелькнула в голове. Кроме девушки в избе находилась ее мать, подслеповатое морщинистое лицо, которое было выжидающим. Кто-то похрапывал за деревянной перегородкой. Денисов снял шапку. «Я с железной дороги. Здравствуйте». Старуха кивнула. Дочь сердито фыркнула. Денисов не показался ей с первого взгляда. «Парень у нас пропал. Третий день ищем, с ног сбились». «Третий день?» Пожилая женщина приняла информацию сочувственно. «С воскресенья». «А какой он из себя?» Денисов исходил из имеющихся непреложных фактов. Первый факт. Никто не видел Гриинова в поезде здоровья после отправления из Жилева. И второй, Бабичев 10-го тоже приезжал сюда. На вид лет 19, худощавый, веснущатый. Зубы, Денисов растопырил пальцы, показал, выдаются немного вперед. Не было никого. Не дослушав, бросила царевна-лягушка, отошла к зеркалу, мазнула по векам чем-то зеленым. «Может, вам к командировочным сходить?» — предложила старуха. «У нас здесь рабочие из посадов. В прогон за нашим домом и вправо. На работу их возят на машинах. Может, они его видели? Ты бы проводила, Лизавета». «Скажете тоже, мамк?» — упрекнула от зеркала молодая. «Будто им парень нужен, а вы верите. Ходят, ищут дурнее себя».